Глава 32. Вероника. Вот же гад, чешуйчатый! Да как у него вообще язык повернулся такое предложить? И это после всего, что мы оба испытывали в тот момент. Бессовестный. Да я пешком из этого мира уйду, лишь бы не видеть его наглые и бесстыдные глаза. Невольно прикоснулась рукой к губам. Они горели, словно наелась острого перца или... Ай, слов просто нет. Я ведь практически готова была поверить в то, что у нас может что-то получиться. Робкая надежда расправила свои тонкие призрачные крылышки и подняла голову, а по ней тут же проехали катком. Нет, ну это вообще можно себе представить? Любовницей! И додумался же до такого! Туфли остались где-то на дне озера. Трава, растущая на склоне, неприятно колола ноги. Слезы обжигали щеки. Хотелось взять что-нибудь потяжелее и стукнуть князя промеж глаз, а лучше сразу промеж ног, чтобы мысли такие в голову не приходили. Я даже невольно вздрогнула, когда услышала за спиной грозный рык, прокатившийся по холмам. Нет, не дождется. Не обернусь, даже если он мне огнем в спину дышать начнет. Лучше пусть убьет на месте, чем такие предложения делает». Огромный аметистовый дракон приземлился в нескольких шагах передо мной, снова обратился к князю и сложил руки на груди. «Не дури, до замка далеко. Давай отнесу». «Нет, по умолчанию нет на любое ваше предложение!» Фыркнула, опустив глаза, чтобы не показывать своих слез. «А я хотел бы предложить тебе помочь отправиться в родной мир», ехидно произнес он. Вместо ответа сделала глубокий вдох, развернулась и пошла дальше, мимо него. «Вероника!» — окликнул меня Александр, но разговаривать с ним по-прежнему не было никакого желания. Спустя несколько минут я увидела, как дракон взмыл в небо и улетел куда-то к горам, чтоб его там сожрали. Когда Александр скрылся из виду, уселась на камень и разрыдалась. Долго, с чувством и взахлеб, потому что нельзя так. Невозможно чувствовать что-либо к такому закоренелому эгоисту. Пусть женится на своих драконицах, делает из них любовниц, фавориток, служанок, кого угодно, а от меня пусть отстанет. Задыхаясь от бессильной злобы, кое-как взяла себя в руки и, наконец, смогла осмотреть свои израненные стопы. Может быть, кто-то любит летом ходить босиком, но этот кто-то точно не я. Несколько глубоких кровоподтеков, многочисленные ссадины и занозы. Кажется, мне срочно нужна аптечка. А может, ну его, это княжество. Развернуться и куда-нибудь в другую сторону пойти, забыть, как страшный сон, и Александра, и этот проклятый отбор, и ту чертову тетку, которая притащила меня сюда. А еще лучше... Найти ее и потребовать, чтобы вернула меня домой. Чувство это хорошо, но когда они невзаимны, нет смысла продолжать жевать кактус. Сегодняшний день очень четко дал понять, что Александр не испытывал ко мне ничего большего, чем банальную похоть. Бесит. В любом случае, для начала нужно вернуться в замок и забрать Женьку. Нельзя оставлять здесь малыша. Сосвету сживут. Повынимав часть колючек, медленно побрела в ту сторону, откуда меня притащил князь. Шипела от боли, бурчала себе под нос самые страшные проклятия. Надо ж, следил за мной. Пока я шла по лесу, периодически видела в небе пролетавшего аметистового дракона. Несколько раз даже прятаться пыталась, только он все равно каким-то образом замечал меня и улетал, чтобы через некоторое время снова вернуться». Уже начало смеркаться, когда я вышла к хорошо натоптанной дороге. Прошла еще немного и услышала тихий стон из небольшого оврага, что давно уже тянулся под обочиной. Первой мыслью было сбежать во имя самосохранения, но там же кто-то есть, и ему явно нужна помощь. Посмотрела по сторонам и, так никого и не увидев, осторожно подошла к краю обрыва. Заглянула вниз. На самом дне лежал молодой мужчина. Одежда была перепачкана в грязи, от виска по лицу стекала тонкая струйка крови. Он явно держался из последних сил. Выбрала наиболее безопасное, на мой взгляд, место и спустилась вниз, подошла к нему и приложила руку ко лбу. «Кто это сделал? Чем помочь вам?» — спросила, всеми силами подавляя подступающую панику. «Дай мне руку!» прошептал молодой мужчина и закашлялся. Изо рта пошла кровь. Я судорожно пыталась вспомнить курсы оказания первой помощи и понимала, что бессильно. Не смогу ничего для него сделать, как бы сильно мне этого не хотелось. Всхлипнула и взяла его за руку. «Все будет хорошо. Вы обязательно поправитесь!» Пробормотала, стараясь говорить уверенно. «Глупышка!» Он беззлобно улыбнулся. «Я не жилец. Не нужно меня успокаивать. Как дурак попался в ловушку для диких зверей. Еле выбрался. И вот, надо же, но...» Он снова закашлялся, не в силах говорить. «Тише, не надо, вы же убиваете себя!» «Нельзя убить то, что уже мертво. Ты человек. Жаль. Но я вижу, что сердце у тебя доброе и нет страха, а я должен сохранить свою родовую магию. Теперь это будет твоя задача — беречь ее». «Что? Нет, я не могу. Я не знаю ничего о магии, не надо!» Попыталась забрать руку, но он с невероятной силой сжал мое запястье. «Можешь и будешь. В глаза мне смотри». Его приказной тон заставил меня вздрогнуть, и сама не понимаю, почему я послушалась. Сердце сковал страх. В висках пульсировала тупая боль. Ком подкатывал к горлу, мешая дышать, не давая сказать хоть что-то. Он смотрел на меня, а я не могла оторвать взгляд. Что-то внутри меня менялось. К моему удивлению, ноги перестали болеть. Видимо, переживания за раненого перекрыли все остальные ощущения. Сейчас стало так тоскливо и горько, словно умирал не какой-то незнакомец, а близкий или даже родной мне человек. «Запомни, девочка, теперь ты носительница редкого дара, магии рода Ханоэ. Ты сможешь различать истинные чувства и наигранные. Сможешь слышать мысли и ощущать любые магические воздействия. Никому не рассказывай об этой особенности своей силы. Тебе все равно не поверят, но могут доставить массу страданий». Он снял с руки перстень с крошечным аметистом и надел мне на палец. Удивительно, но кольцо подошло по размеру, словно было сделано специально для меня. «Береги и это кольцо. Оно поможет тебе контролировать силу, и хаотичный поток чужих мыслей не ворвется в твое сознание. Удачи тебе, человечка!» Услышала я в своей голове, несмотря на то, что глаза мужчины закрылись, а рука обмякла. «Эй, не умирай!» Взяла его за плечи и аккуратно встряхнула, но это была скорее паническая попытка убедиться в неизбежном. Дракон был мертв. «Надо подниматься, поскорее вернуться в город и привести сюда кого-то, позвать на помощь. Может быть, он не умер, а только потерял сознание». Я вскочила на ноги, кое-как взобралась наверх и побежала по дороге, надеясь, что скоро снова появится Александр, и я как-то смогу подать ему знак, чтобы приземлился и помог».